Картина четвертая. Кузя. А Кузя в это время и в самом деле заходился лаем, только не беззвучно, а очень даже громко. Был он совершенно цел, превосходно себя чувствовал и находился вовсе не на захламленном полу, а во дворе, очень похожем на тот, куда хозяин водил его гулять каждое утро и каждый вечер. Выглядел двор, правда, не совсем так, но для собаки видимое не столь существенно. Главное — запахи. Запахи же были какие надо, те самые. Волнующие ароматы мусорных баков, печальный тон гнилой листвы, наглая приправа бензина и, самое интересное, признаки присутствия других собак. Во двор Кузя попал так. Нестерпимый ужас, который заставил его облаять черного человека, источавшего запах смерти, взорвался не только огненным облаком, но и невыносимой болью. Правда, боль была очень короткой, не дольше мгновения. Потом она прошла, а вместе с нею прошло все остальное. Не осталось ничего совсем, ни звука, ни изображения, даже запахов. Сколько Кузя не раздувал ноздри, вокруг ничем не пахло. Такого с рыжим боксером никогда еще не случалось, это было непредставимо. Только и беззапашье длилось недолго. Откуда-то сверху потянуло незнакомым, но весьма интригующим ароматом, учуяв который, Кузя аж заскулил от нетерпения. Он попробовал прыгнуть, хоть и не надеялся, что достанет. Аромат доносился со значительного расстояния, он был довольно слабым. Однако прыжок получился отменным. Кузе впервые удалось скакнуть так пружинисто, так высоко и с такой легкостью. Лапы оттолкнули его от поверхности, подкинули к самому потолку, который снова стал различим сквозь пелену дыма. Голова беспрепятственно прошла сквозь потолочную панель. Перебирая лапами, боксер влетел в тесное черное пространство, где аромат многократно усилился. Летать оказалось здорово и очень просто. Кузя удивился, что не делал этого раньше, а лишь гонялся, как дурак, с лаем за голубями. Сейчас бы он этих глупых, неповоротливых птиц растрепал, как от нечего делать. Воробья, может, и не настиг бы, но голубя в легкую. Летучий пес возносился все выше и выше. Этому подъему не было конца. Усталости Кузя не чувствовал, но одиночество и темнота начинали его нервировать. Внезапно он со всей несомненностью почувствовал нечто невообразимо жуткое. Хозяина здесь нет. Его вообще никогда больше не будет. В отчаянии Кузя завыл и в ту же секунду увидел наверху белую точку, почти сразу же превратившуюся в маленький белый кружок, в большое белое пятно, в круглый кусок белесого неба. Хозяин наверняка там! Не собаческим усилием пес рванулся к свету, прорвал своей лобастой башкой какую-то невидимую пленку и выпрыгнул прямо на асфальт двора. Завертелся на месте, принюхиваясь и на всякий случай предостерегающе рыча. Мусорные баки, бензин, листва, другие собаки. Он залаял. Тут же подоспели и они, здешние сторожилы. Собак было две. Они приближались к Кузе с разных сторон. Слева — развалисто рысил косматый сенбернар, от которого весело пахло игрой, незлой силой, защитой. Справа несся приземистый черный питбуль. От него дохнуло такой бешеной ненавистью, таким ужасом, что Кузя присел на задние лапы и заскулил. Он всегда боялся питбулей, потому что на втором году жизни один вот такой урод ни за что ни про что разорвал ему губу и прокусил ухо. Хуже питбулей только матерые крысиные самцы, но те хоть первыми не нападают. Если б не сенбернар, плохи были бы Кузины дела. Черный кобель уже подскочил, оскалив хищную пасть, но сенбернар при всей своей неповоротливости поспел вовремя, перехватил питбуля на лету зубами за шею и отшвырнул в сторону. Похоже было, что сторожилы двора между собой не ладят. Они застыли в боевых стойках, не сводя друг с друга глаз. Питбуль рычал и щерился. Сенбернар сохранял невозмутимость. Втянув уши и, прижимаясь животом к асфальту, Кузя подполз к своему защитнику поближе. Только прильнув к могучему боку, боксер немного осмелел. Облаял питбуля так, чтобы сразу стало видно. Не слабак какой-нибудь тоже может за себя постоять, да и товарища защитить. И понял черный гаденыш, что его делать дохлое. Захлопнул свои гнусные челюсти, попятился. Величественно качнув пышным хвостом, сенбернар потрусил к дальней подворотне. Кузя, конечно, не отставал. Интересная, между прочим, была подворотня. В ней клубился разноцветный туман и что-то потрескивало. Но самое главное, именно оттуда доносился аромат, побудивший рыжего боксера к полету. Пока рядом торчал черный питбуль, аромата не было, а теперь возродился, еще сильнее прежнего. Очень хотелось обогнать неторопливого Сен-Бернара и поскорее прошмыгнуть в чудесную подворотню, да вежливость не позволяла. —